Глава 21. Мое заявление определенно не восприняли всерьез. «Алекс, кого ты в дом привел? Что еще за клоун?» — смеялся Дмитрий. «Константин Сергеевич, вы что-то путаете», — нахмурился Александр Антонович. «Вот ведь медальон прямо у меня в руках». «При всем уважении, это вы что-то путаете», — невозмутимо ответил я. «Договор с вами заключался на настоящий артефакт. То, что вы держите в руках, к истинной вашей потере не относится». Хозяин дома замер с недоумением на лице, не зная, как реагировать. Обвинять в чем-то родственника он не хотел, тем более при мне, посторонним, которого знал от силы пару десятков минут. Но также он доверился мне и заключил магический контракт. Нельзя же просто так отвергать подобные вещи. «Да что ты его слушаешь? Гони в шею!» — вмешался дядя. «Да уж, не ожидал от вас, скоробейников. Слухи оказались приукрашенными, если не лживыми». «Мой дар», — повысил я голос, — «получен от первопредка. А какие у вас аргументы имеются?» Я продолжал смотреть на Александра, и тот проникся моей уверенностью. В конечном итоге местные боги имели авторитет даже у простолюдин, а желтопяткины даже когда-то имели своего первопредка. «Если это подделка, то где настоящий медальон?» — поинтересовался Александр. Он все еще пытался игнорировать очевидные намеки на то, что дядя являлся вором. «Он здесь, в этой комнате». «Позволите?» Я повернулся к Дмитрию. «Не могли бы вы показать нам, что находится в левом кармане вашего пиджака?» Указал на нужное место, и от этого жеста Дмитрий отпрыгнул, будто ошпаренный. Даже виски расплескался. «Что? Вы совсем с ума сошли? Что себе позволяете, Алекс? Немедленно выведи этого человека из нашего дома! Я не потерплю такого неуважения!» «Безобразие! Еще какой-то ребенок будет указывать мне, что делать!» Он осушил остатки бокала и поставил тот на бильярдный стол, будто наивно полагал так защититься. Я же непроизвольно залез в свой карман и начал крутить монету. За представлением же наблюдал с легкой полуулыбкой. «Дмитрий Алексеевич, незачем так бурно реагировать», — сказал с усмешкой. «Вам ведь нечего скрывать. Простая формальность, чтобы доказать мою неправоту. Или вы действительно что-то от нас скрываете?» «Вот еще! Что за чушь? Алекс, ну что ты стоишь? Уведи своего гостя-хама! Я не намерен выслушивать это и дальше». Он взял кий и начал делать вид, что продолжает играть в бильярд. Но разнервничался так, что не мог попасть ни по одному шару. Потом снова выпрямился и продолжил тираду. «Если вы аристократ, Сергей Константинович, то это не значит, что все дозволено. Приходить в чужой дом и сыпать безосновательными обвинениями. Немыслимая грубость!» Судя по выражению лица Александра, ему совершенно не нравилась данная ситуация. Возможно, он и правда бы меня выгнал, но, судя по всему, родственничек не имел безоговорочного авторитета в семье. Да и отношения их вряд ли можно было назвать идеальными, если тот неоднократно громко включал музыку, зная, что в доме спит малыш. «Дядя, прошу вас, покажите ему уже». «Ни за что! Как ты смеешь хоть чем-то меня подозревать?» Его голос сорвался на писк, так что мужчина прокашлялся. «Все! Я не намерен это терпеть и дальше!» Не отпуская кий, он направился к выходу из комнаты, но я перегородил ему путь. «Уходите! Или пожалеете!» — нахмурился Дмитрий Алексеевич и направил на меня кий. «Согласно заключенному с Александром Антоновичем договору, этот медальон принадлежит мне. Так что это вы пожалеете, если немедленно не вернете мое имущество». Дмитрий снова предпринял попытку пройти мимо меня, заодно возмущаясь. Я же, хоть и отступил в сторону, резанул его карман монетой. Как итог, содержимое упало на пол, а мужчина сделал несколько шагов, прежде чем осознал, что у него что-то вывалилось. Но я опередил его и поднял медальон, на этот раз настоящий. «А вот и мое имущество. Благодарю за сотрудничество». «Верните немедленно!» — заорал Дмитрий. «Это мое!» В ход пошел кий, но был срезан все той же монетой. Та выскользнула из моей руки и сделала дело, а затем вернулась обратно, чтобы вновь перекатываться между пальцами. «А то что?» — хмыкнул я. «Дядя!» — уже сам Александр прикрикнул на него, оправившись от шока. «Поверить не могу. Но почему? Как вы могли?» «Это лишь безделушка. Она даже не похожа!» — попытался оправдаться мужчина, но я протянул более грязный медальон хозяину дома. Тот сам уверился, что предметы похожи как две капли воды, за исключением того, что один был новеньким и блестящим, а серебро второго потускнело от времени. «Медальон изначально должен был принадлежать мне», — заявил Дмитрий. «Я старший сын. Твой отец подсел на уши старику и обманул всех. Если бы он не влез в наглую туда, куда не следовало, пост главы семьи занимал бы я. Это мое по праву рождения. Как магазин, как этот дом». «Вы картежник, потому дедушка и завещал все моему отцу», — резонно заметил Александр. «Или вы полагали, что я не знаю о пятничных посиделках?» «Все не так, как ты думаешь. Я спортсмен по игре в покер. Это не просто игра, а искусство». «Все, я больше ничего не желаю слышать. Завтра же вы покинете мой дом. Вам понятно?» «А с чего это вдруг?» — возмутился Дмитрий. «Это мой дом. Я здесь родился и вырос. Ты не имеешь никакого права выгонять меня». Судя по тону, он был совершенно уверен в своих словах. «Имею право, как владелец дома, как глава нашей семьи. Вы же, дядя, потеряли такое право, когда начали воровать у своих». «Чушь!» «Сергей Константинович», Александр повернулся ко мне. «Вы ведь что-то еще говорили о деньгах. Не покажете, где они?» Мужчина старался держаться, но, судя по взгляду, это давалось ему тяжело. Поступок дяди оказался тяжелым ударом еще и при посторонних. «Всенепременно», — ответил ему и направился в коридор. Дмитрий увязался за нами, и не мудрено. Деньги наверняка были в его комнате. Так и получилось, оказавшись у нужной двери, он перегородил ее своим телом. «Эй, юнец, ты куда собрался?» Он возмущенно смотрел на меня сверху вниз. Ну, хоть кий оставил бильярдный. «Это моя личная комната, ты не имеешь никакого права входить!» «Это комната в моем доме», — вмешался Александр. «Я же сказал вам, уходите с глаз долой. И в магазине вы больше не работаете». «Что? Ты совсем обнаглел? Да что ты без меня сможешь? Раньше же как-то управлялся». «Дядя, мы или заходим, или я применяю силу». «Силу он применит», — пробормотал мужчина, но было видно, что задумался. Видимо, племянник был магом посильнее его. «На родного дядю! Уму непостижимо! Куда только катится этот мир!» Он еще что-то бормотал, но все же вошел в комнату, после чего и мы. Сразу же сел в кресло и закинул нога на ногу. «Ищите!» — махнул он рукой. «Что вам еще от меня нужно?» Вот что за человек? Сбоку лежала его барсетка, там деньги. Самый глупый способ скрыть. Я покачал головой и схватился за край, нагнувшись чуть вперед. «Позвольте». «Нет, это уже слишком, это моя сумка с моими личными вещами». «Не переживайте, заберу только свое, то, что по договору отдал мне ваш племянник». «Алекс!» — мужчина требовательно посмотрел на хозяина дома. «И ты ему позволишь так со мной обращаться? Пиджак испортил, теперь еще в сумку лезет». «Я не Алекс, а Александр Анатольевич. Отдайте уже Сергею Константиновичу барсетку. Не усугубляйте своего положения». Нехотя, но Дмитрий подчинился. Я же достал несколько купюр, после чего вернул сумку. «Это все?» — попытался съязвить Дмитрий. «Рубашку последнюю снимать не будете?» Я никак не стал комментировать его слова и повернулся к Александру. «Пройдемте в мой кабинет», — сказал тот. «Нужно закончить дела». «Вы правы», — согласился с ним. Дядя еще что-то возмущенно бормотал и выкрикивал. Пытался призвать к совести и выставить себя незаслуженно обиженным и оскорбленным. Но мы его уже не слушали. Александр запер за собой дверь, после чего с тяжелым вздохом занял место в кресле за столом. Повернулся, открыл бар и замер. «Позволите?» «Разумеется», — кивнул я. «Понимаю, вам сейчас непросто». Желтопяткин налил себе, судя по запаху, коньяк и выпил. Предложил мне, но я отказался. Потом еще какое-то время мы просидели молча. Александр с обреченностью во взгляде смотрел куда-то в стену. Я его не торопил. «Простите за это представление», — сказал он после третьего глотка. «Я все понимаю, уверяю, никто и никогда от меня не узнает, что сегодня произошло. Спасибо вам огромное. Вы хороший человек. Даже не знаю, как вас благодарить». Он достал из кармана оба медальона, осмотрел каждый, в том числе внутри, и хмыкнул. «Как две капли. Поразительная точность. Если не разбирать, вряд ли получится найти разницу. Как я понимаю, это теперь ваше?» Он посмотрел на меня. «Как мне обратно вернуть реликвию?» «Да просто выкупите за 10 золотых». Пожал я плечами и достал те купюры, которые изъял у Дмитрия. Часть вернул Желтопяткину неизменными, а часть своими монетами, как сдачу за проведенные услуги. Итого 20 рублей. Теперь медальон снова ваш. Но для формальности составим акт покупки. Собственно, после написания документа каждый его подписал, а из моего меню исчез медальон. Правда, я так и не понял, зачем Дмитрию понадобилось красть этот предмет и уж тем более делать его копию. О чем и сказал Александру, а тот вздохнул и снова отпил алкоголя. «Это магический ключ от нашей семейной сокровищницы. Полагаю, они оба рабочие, либо лишь оригинал. Скорее всего, найденные вами деньги пропали не из моего кошелька напрямую, а именно оттуда. Иначе я бы заметил. И еще раз спасибо вам. Очень выручили». «Кстати, вы можете отблагодарить меня», — сказал я с улыбкой. «Оказать услугу». «Разумеется», — кивнул он. «Говорите. Покупайте макры только у меня». Александр моргнул несколько раз, после чего рассмеялся. «Разумеется, если товары будут в наличии». «Об этом не переживайте. Я тут договор пробный подготовил». Протянул ему листик, который достал из своей сумки. «Вам только и нужно, что вписать требуемые характеристики и количество». Мужчина внимательно изучил предоставленный прайс-лист, а потом удивленно посмотрел на меня. «Что значит особо ценные макры с родства стихии? И почему цена на них вдвое выше рыночной?» «О, это хороший вопрос. Предлагаю вам выкупить один такой прямо сейчас для испытаний. Знаю, можете себе позволить. Уверяю, разочарованы не будете». «Огненный, надеюсь?» «Есть и такой. Но могу посоветовать тепловой. Очень редкий и специфический. Хотя о чем это я? Все подобные макры уникальны». «Что ж, доверюсь вашему экспертному мнению», — сказал он после секундного колебания. «Беру оба макра на пробу. По поводу же более стандартных будет достаточно 2 десятка в неделю для второго уровня, либо 14 для третьего. Разумеется, высшего качества. Заклинания в такие ложатся гораздо лучше и плотнее. Мы пожали руки и завершили сделку, так что уходил я из дома Желтопяткиных довольным. Те самые особо ценные макры не лежали на витрине. Основную часть сбывал Смородинцеву в академическую лабораторию. Но даже он уже присытился некоторыми артикулами, так что оставлял их себе. В будущем планировал открыть нечто вроде элитного магазина с макрами от второго уровня и выше, а также теми самыми уникальными. Учитывая, что на магических кристаллах держались все технологии этого мира, даже на самые необычные примеры сродства должен быть спрос, а не только на стандартные стихии. Взять то же самое тепло. Это сравнивало макр с обычным, неогненным по качеству, но ведь значительную часть огненных берут как раз из-за тепла. Так почему бы напрямую не извлекать этот конкретный полезный энергетический ресурс? Особенные макры сродства были тем, на что собирался ориентироваться в будущем, а однажды, может быть, выходить на эту специализацию. Что не значит, что собирался бросать обычные кристаллы, те же промышленно добываемые растительные первого уровня. Рубль копейку бережет, а семечки будут пользоваться спросом на постоянной основе у всех слоев общества. Разве что этот сектор стоит делегировать управляющему, а самому заняться чем-то более интересным. У Печаткина удалось выяснить места скупки ценных частей монстров изнанки. Но прайс он знал на наиболее распространенные товары, которые можно было добыть в общественных порталах первого уровня, ну, максимум второго. Плющеев также поделился информацией. Вот только он сдавал Катапумовым, так как приносил нестандартный товар, а потому реальной стоимости не знал. Охотнику понравилась моя заинтересованность, так что обещал помочь, чем сможет. На основе взаимовыгодного сотрудничества, разумеется. Но пока еще его потенциальный прииск находился в подвешенном состоянии. Я не мог просто так уйти на неделю из-за судебного производства, которым занимался Филинов. Мне все же удалось застать этого занятого человека на рабочем месте. В деле наклевывались свои трудности. Адвокат полагал, что так просто все не пройдет для нас. Но у него имелся козырь в рукаве, о котором упорно молчал. Но несколько раз переспросил, откликнется ли первопредок на мой зов, а также сможет ли подтвердить мой статус. Уж не знаю, что он там задумал, но я уверил адвоката, что со Скоробеем имею тесную связь. Филинов говорил, что наше дело станет сенсацией и прецедентом в судебной практике, но зато позволит лично нам проигнорировать фактически все фальсификации стороны обвинения. А то, что те будут, Филинов не сомневался. Единственное, что он мне советовал, это молчать во время процесса и всеми силами не поддаваться на провокации. Мне вообще можно было не появляться на заседании. Так даже было бы лучше. Но линия защиты, которую избрал адвокат, все же требовала моего личного присутствия. Так что, увы. Но придется еще раз встретиться с мачехой. Моя бы воля век ее не видал. Ядовитый броненосец активно обгладывал кости неизвестного зверя, когда нашел его. Падальщик, насколько я знал, также питался мелкими местными млекопитающими и насекомыми. На хвосте имел шипы и мешочек с ядом, который ценился. После обработки получалось сильное обезболивающее, не вызывающее привыкания и не нарушающее координации. Также ценились его пластины. Зверь был убит давно и откровенно попахивал. Ветерок сменился, и эта вонь ударила мне в нос, заставив негромко кашлянуть. Броненосец отвлекся от своего дела и посмотрел на меня. Секунд 20 стоял, словно статуя, после чего вернулся к своему занятию. Бедра кто-то коснулся. Посмотрел вниз. А, это один из моих знакомых зверей, отдаленно напоминающий короткошерстного волка. Только это не шерсть, а мелкие наросты. Видимо, так местные звери боролись с жарой и сухим ветром этих пустынных земель. Кругом скалы, изредка растения с жесткими листьями, либо хвоей. Мы стояли за большим валуном. Я же почти наполовину выглядывал, ничего не опасаясь. Посмотрел на волка и кивнул в сторону броненосца. Но тот зевнул, выглянул из-за камня, после чего перевел взгляд на меня, словно говорил: «Ты с ума сошел?» «Ну уж нет». «Что ж, не хочет, сам справлюсь». «Эй, броненосец!» — крикнул ему. Тот опять отвлекся и снова глянул на меня. Я же начал причмокивать, будто звал какое-то домашнее животное. Наконец того начало это раздражать, и он зашипел, потявкивая. Или как еще этот звук назвать, я не знал. Но неважно. Три монеты метнулись вперед, и броненосец замер буквально на секунду, после чего начал кашлять кровью и пытаться вынуть инородные предметы. А потом просто катался по земле, вопя, пока не издох. Вышло жутко. Но внутри черт ногу сломит. Я не смог добраться до внутренностей черепа, так что пришлось искать сердце. Но даже получив серьезные травмы этого органа, кровь продолжала двигаться по венам какое-то время. Извини, но сегодня не твой день, броненосец. Ничего личного. Ну что, пошли? Кивнул я волку, и тот поковылял к тушке, но есть не стал. Дождался, когда я вспорю брюхо, достану макар, а потом сниму пластины. Наблюдал он с искренним интересом, явно не понимая, чем занимаюсь. Тем более обычный нож не использовал. Зачем марать руки, если есть монеты? Их потом платочком протру, и все. Вообще, очень удобно иметь бесконтактный инструмент. Когда извлек и упаковал все, что хотел, отошел. Волк даже не сразу поверил своему счастью и издал вопросительный звук, нечто вроде: «А есть что, не будешь?» «Угощайся, а я пойду. Потом еще увидимся». Волк начал издавать хрюкающие звуки, походившие на благодарность в перемешку с радостью. Я же улыбнулся и пошел своей дорогой. Следовало вернуться к порталу с этого второго уровня на первый, а потом там пройти немалый путь, но это был ближайший выгодный вариант. По крайней мере, так уверял Печаткин. Единственное, он описывал броненосца как неудобного и почти неубиваемого зверя. Ему пытались попасть в глаз либо ранить магическим оружием в брюхо. Пули там его не брали. Но холодное оружие против него использовать неудобно. «Шустрый гад, еще и огромный. Зубы как пилы. Если схватит за ногу, то, считай, ее больше нет. Дело не только в том, что перекусит. Слюна также была ядовита и приводила к заражению». Я глаза не использовал в атаке. Те как бусинки, монеты бы не пролезли. А брюхо... зачем, если есть рот? Там уж точно проблем не возникнет. Тем более изначально нацеливался на мозг. Оставалось только добраться до лица и найти жида, скупщика частей животных. Давний знакомый Печаткина. Проблема одна, жутко жадный. За что кличку и получил. Но, увы, других вариантов у меня не оставалось. Не нести же Катапумовым. А государственные приемщики давали куда ниже рынка. К сожалению.